Я поздравляю вас всех с началом Навадвипа Мандала Парикрамы. Мы начинаем свою парикраму здесь, на Годрумадвипе. И это место, которое посвящено киртану. Самый главный процесс, который символизирует этот остров, это киртан. Поэтому здесь мы будем с вами петь. Это не значит, что на других островах мы не будем петь. Но здесь мы должны петь особенно. План у нас такой, мы находимся здесь сейчас до 9:30, в 9:30 будет завтрак, после этого мы пойдем в Свананда Суканда Куджу, Дом Бхактивинода Такура, Сураби Кунджу и так далее. Сейчас рассаживайтесь поудобнее, я немножко расскажу об этом месте. Это место называется Гору Дага. Я чуть позже расскажу о том, что это значит. Эту парикраму мы будем проводить втроем. Справа от меня находится Мадавананда Прабху, пожалуйста, поприветствуйте. Он был личным слугой, секретарем Горгавинды Махараджи в течение многих-многих лет. Он делает книги Горгавинды Махараджи, и практически именно ему мы обязаны тем, что эти книги выходят и дают нам возможность соприкоснуться с Горгавиндой Махараджем и его удивительной бавой. Так что давайте еще раз поприветствуем Мадавананду. Я уверен, что вы все узнаете его и полюбите его за эти дни. Слева от меня находится человек, который не нуждается ни в каких видениях и представлениях. Это Чайтанья Чандра Чаран Прабху. Мы будем приглашать также других махараджей на нашу парикраму. Сегодня к нам никто не пришел. Может быть, придет Гопакришна Махарадж, посмотрим. На Вадвипадаме все происходит по милости Господа Гуранги. Так что, если милость Господа Гуранги будет, то все будет хорошо. И эта милость Господа Гуранги будет основной темой моего маленького видения. Я немного расскажу несколько вводных слов к этой парикраме, что мы должны тут получить, к чему мы должны прикоснуться и что мы должны понять. Бхактивинод Такур в введении к Навадвипадама Махатме объясняет, что все люди в этом мире ищут чего? Счастье. Да. Правильно понимаете. И каждый человек в этом мире ищет счастье по-разному. Одни ищут счастье с помощью логики. И они пытаются разумом понять, где же счастье. Можно разумом понять, где счастье находится. Другие ищут денег. Третьи гоняются за женщинами. Четвертые думают, что счастье придет в результате социальной революции. Да? Мы знаем, кто это такие. Есть люди, которые думают, что счастье можно получить с помощью науки, с помощью улучшения условий жизни. Но Бхактивинода Такура говорит, что есть единственный способ обрести счастье. Какой? Как по-вашему? Это просто громко поднять руки в воздух и закричать «Горанга! Нитьянанда! Горанга! Нитьянанда! Итай Гоура Харива!» Работает этот метод. То есть не нужно гоняться ни зачем, не нужно пытаться зарабатывать деньги, не нужно еще что-то делать. Очень просто. И так приходит милость, особенно если мы делаем это здесь, в этом святом месте на Навадвипе. Но беда в том, что у людей нет веры в этот процесс. Все очень просто, нужно просто поднять руки и закричать «Гауранга!». И счастье придет в сердце, но люди не верят в это. И в этом их беда, в этом их несчастье. Бхактивинода Такур дает удивительное определение несчастного человека. Несчастный человек или человек, которому не повезло, человек, на чью долю выпало несчастье или плохая судьба у него сложилась. Как по-вашему, кто это? Самое существенное, самое важное определение несчастного человека. У кого нет веры? Близко, но не совсем. Тот, кто никогда не повторял имена Гаура. Нет, Бхактивинода Такур дает очень глубокое, очень общее определение несчастного, невезучего человека. Это человек, который полагается на свой собственный разум. Кто из вас полагается на свой собственный разум? Человек, который в своей жизни, в своих поступках, в своих делах полагается только на свой собственный разум, это самый несчастный человек. Потому что, полагаясь на свой собственный разум, он лишает себя чего? Милости. Полагаться нужно на что? На милость, а не на свой собственный разум. И мы пришли сюда, в Навадвипа Даму, для того, чтобы отучиться полагаться на что? На свой разум. И чтобы научиться здесь полагаться на милость Господа Гауранги. На самом деле очень сложная наука, потому что в течение многих сотен, миллионов жизней мы привыкли полагаться только на свой разум. Мы думаем, что мы сможем обрести счастье с помощью разума. И таким образом продолжается цепь нашей кармы. Мы не сможем никогда разорвать цепь нашей кармы до тех пор, пока в своих поступках, в своих делах, в своем поведении, в своих реакциях на этот мир, в своих эмоциях мы будем полагаться на разум. На самом деле, я несколько слов скажу о том, как действует закон кармы. Потому что, чтобы понять, как вырваться из-под власти закона кармы, сначала нужно понять, как он действует. Что такое закон кармы? Карма – это наша обусловленность. И обусловленность проявляется в виде нашего тела, и самое главное – в виде чего? В виде нашего ума. Наш ум мы перетаскиваем с собой из жизни в жизнь. И ум влачит, заставляет нас влачить кармическое существование. И для чего нужен нам ум? Ум содержит в себе определенный механизм, который должен что сделать? Оправдать нас. Человек в соответствии со своей обусловленностью живет, и он реагирует на обстоятельства, которые выпадают ему по карме определенным образом. Это запрограммировано в уме. И ум нужен для того, чтобы человеку оправдать любой свой поступок. Что бы мы ни делали, мы всегда что? Правы. Кто не прав тут? Поднимите руку. Кто всегда прав? Признайтесь честно. Матаджи сзади даже две руки подняла. Она самая честная оказалась. Потому что на самом деле мы всегда правы. И ум нужен нам для того, чтобы объяснить, что мы всегда правы. И, соответственно, что бы мы ни делали, какой бы поступок, даже если мы не правы, мы все равно правы, правильно? А все остальные что? Все остальные виноваты, правильно? И именно это заставляет человека влачить карму. Он совершает какой-то поступок, он оправдывает внутри этот поступок, он говорит «я прав». И, соответственно, он совершает следующий поступок, и следующий поступок, и следующий поступок. И разум человека, который запрограммирован на то, чтобы оправдывать его поступки, мешает ему, в конце концов, выйти из-под власти закона кармы и становится его худшим врагом. Как перепрограммировать наш разум? Как можно выйти из-под власти закона кармы? Как по-вашему? Как можно избавиться от этой привычки в уме, оправдывать любой свой поступок? Вот там уже руки поднимают наверху. Уже сдаются. Гауранга! Нитянанда! Нитянанда! Неправильно. Правильно, но я хотел сказать немножко другое. На самом деле милость приходит, и мы пришли сюда для того, чтобы получить милость. Но милость приходит через что? Что такое милость? Каким образом можно обрести милость Гауранги или Нитянанды? Слушая. На самом деле выйти из-под власти своего собственного ума можно, если мы слушаем. И что мы слушаем? Кого мы слушаем? Саду. Когда мы слушаем людей, которые рассказывают шастры, когда мы начинаем слушать других людей, то тогда ум наш перепрограммируется. Это единственный способ попытаться выйти из-под власти закона кармы. И здесь, на девяти островах Навадвипы, мы начинаем свое преданное служение. И преданное служение с чего начинается? С равы. Сначала мы должны слушать. И когда мы слушаем, милость Господа Гуранги приходит сама. Это процесс, с помощью которого милость Господа Гуранги приходит. И слушание порождает в сердце человека что? Веру. Сраду. И когда вера порождается, то тогда человек больше не слушает. Потому что обычно мы что слушаем? Ум. Обычно мы слушаем только свой ум, который все время говорит, ты прав, ты прав, ты прав. Ты самый лучший, ты самый хороший. Все остальные негодяи просто. В тюрьме материального мира находятся. Потому что туда заключенных негодяев посылают. Только ты по ошибке сюда попал. Если кто-то из вас был на Прабхупада Катхе, то Махачи с вами рассказывал историю о том, как они вместе с Киртананандой в самые первые дни сознания Кришны рассматривали первый том Шримад-Бхагаватам. Они рассматривали обложку этого первого тома. Они увидели там картину духовного мира. И там разные пузыри, которые излучают сияние, там формы Вишну. И они обсуждали друг с другом, куда они хотят попасть. В конце концов, они нашли пузырь, который привлек их внимание. Они стали говорить, я хочу туда пойти. И тот говорит, да, я тоже туда хочу пойти. Этот пузырь мне больше всего нравится. Пойди к Свамиджи и скажи, что мы хотим пойти туда. И Киртанананда пошел к Свамиджи и сказал, Свамиджи, мы хотим отправиться именно в этот пузырь, ни в какой другой. Так, чтобы в следующей жизни, вы дайте нам благословение, чтобы в следующей жизни мы в этот пузырь отправились. И, соответственно, потом Киртанананд вернулся, Умапати с вами, тогда еще не с вами, спрашивает у него, ну что, ты спросил у с вами же? Он сказал, спросил. Дал благословение? Дал. Что за пузырь-то? Материальный мир оказался. Мы все здесь, в этом пузыре материального мира. С вами же нам дал благословение. И наш ум нас все время благословляет. Оставайся здесь, оставайся здесь. Но чтобы обрести милость, мы приходим сюда, в святое место, и через слушание, через шраваны, мы пытаемся вырваться из-под этой власти своего ума и обрести веру в Господа Гаурангу, обрести веру в Его святое имя. И здесь, на этом острове, этот остров в соответствии с Бхактивинодом Такуром не отличен от Нандаграма. Здесь Господь Чайтанья вместе со своими друзьями, мальчиками, пас коров. Он выходил рано утром, и пастухи шли, пасли коров. И они звали его, эй, Гауранга, идем с нами. И они начинали смеяться над ним и говорить, ты что из себя брахмана изображаешь? Потому что брахманы, пандиты, они на что полагаются? На разум. А пастухи на что полагаются? На коров, да. Или на палку на свою, которая у них в руке есть. И они звали его и говорили, ты что притворяешься, что ты изображаешь на себя, пандита какого-то. Ты же пастух на самом деле. Мы знаем, внутри, в сердце своем, ты никакой не пандит. Ты пастух. У тебя тут, конечно, снуры, серьезное выражение на лице. Но на самом деле, пошли с нами пасти коров. И Гауранга выбегал с ними. И они бежали к каким-нибудь пастухам, и пастухи кормили его йогуртом, творогом, молоком, сладостями. И мальчики кричали, эй, Гауранга, садись к нам на плечи. Хватит тебе с книжками бегать. Давай бери палку и палкой крути над головой, над своей. Это так вера к нам приходит, да? Таким образом человек обретает веру. Они бегали здесь по этим островам. И мальчики говорили, приходи завтра к нам сюда. И однажды целая гурьба этих мальчиков-пастухов вместе с Гаурангой пришли сюда, в это место. Здесь мы сидим с вами в этом манговом саду, в тени манговых деревьев. И они тоже сели здесь, чтобы позавтракать. Потому что что в основном пастухи делают? Завтракают, обедают. У них свободная, счастливая жизнь. Им не нужно в офис ходить, напрягаться. Они сидят под деревом, играют, завтракают. Они стали завтракать, они позавтракали. Один пытался украсть у Господа Гауранги что-то, другой ему, наоборот, что-то давал. Они кричали, бегали, баловались. А потом они, чтобы помыть рот, руки, ноги, как это делают цивилизованные люди, отправились к пруду. Вот там, где сейчас находятся рисовые поля, недалеко отсюда, раньше был глубокий пруд. Гора Дага, значит, Дага, значит, пруд, значит, глубокое место. Ну, правда, это Бенгалия, поэтому тут трудно сказать, что значит глубокое место. Может быть, это лужа была просто. Тут все трудно понять. Но, тем не менее, они подошли к берегу этого пруда. Господь Гуранга стал мыть, и он вступил в этот пруд, и в этот момент крокодил выплыл из пруда. Большой крокодил. Крокодил они что делают обычно? Завтракают. Завтракают тоже. Как пастухи. Крокодил решил позавтракать пастухами. Но ему повезло, потому что на самом деле это место, где милость Господа Чайтаньи не знает границ. И даже крокодилы тут получают милость. Даже крокодилы освобождаются. Этот крокодил, он первым ухватил за стопы Господа Гауранги. Кто из вас хотел бы оказаться на его месте? Гауранга! Гауранга! Нитянанда! Нитянанда! Харибол! Как когда несколько дней тому назад установили Панчататву, и мы в первый раз увидели удивительный образ Господа Гауранги, натуральную величину. Господь Гауранга был именно такого роста, 2 метра 10 сантиметров, и именно такого размера. Когда один преданный увидел их, он стал плакать. Он сказал: «Где я был 500 лет тому назад?» Когда он увидел этот удивительный облик Господа Гауранги, стал искренне сожалеть, что я не понятно вообще, чем занимался 500 лет тому назад. Мы с вами непонятно, что делали. Скорее всего, пиво пили где-нибудь в Сибири. И когда этот крокодил коснулся стоп Господа Гауранги, то в тот же момент он превратился в Дева-Шишу, маленького полубога, в ребенка в форме полубога. Все мальчики удивились, откуда такое. И полубоги, их как можно узнать? Вы когда-нибудь встречались с полубогами? Да, они не касаются земли. И при этом они не просто не касаются земли, а что еще они? Как они ходят? Да, они ногами не передвигают. У них ноги есть, но они ими не пользуются. Они парят над землей. Дева-Шиша, он стал парить над землей, и все подумали, что это он парит вообще? Изображает из себя кого-то. И Гауранга Махапрабху стал спрашивать у него: «Ты вообще кто?» Что? «Это много кальп тому назад, давным-давно я жил на райских планетах. На райских планетах мы так же, как вы, вышли погулять, поиграть. И там на беду на нашу Дурваса Муни был. И Дурваса Муни спал где-то под деревом. И я подбежал к нему и срезал его шикву». Даже на райских планетах такое бывает. Падам, падам, ядви, падам, натэшам. На каждом шагу в этом мире нас подстерегают опасности. Срезал его шикву. Дурваса Муни, ему много не нужно, чтобы разгневаться. Особенно если его шикву срезали. Разгневался страшно, он закричал: «Ты жестокий негодяй! Я проклинаю тебя, ты станешь крокодилом!» Потому что крокодилы такие вещи делают. Кто из вас хочет стать крокодилом? Никто? Точно? Летай, Чайтанья не хочет крокодилом. Дайте ему благословение. И, соответственно, мальчик этот стал плакать и говорит: «Не хочу крокодилом быть, крокодилом не хочу быть». Дурваса Муни, у него на самом деле мягкое сердце. Он очень растаял, растрогался. Говорит: «Ну ладно, хорошо. Я свое слово не могу отменить, потому что мое слово, оно как выгравировано на камне. На самом деле слово настоящего человека никогда не может быть изменено». Дурваса Муни сказал: «Я ничего не могу сделать. Я сказал, станешь крокодилом, значит, ты станешь крокодилом. Но я даю тебе благословение. Гауранга Махапрабху придет в этот мир. И в один прекрасный миг ты подплывешь к нему, как крокодил, и коснешься его стоп. И таким образом ты получишь освобождение». Гауранга! Гауранга! Гауранга! Мальчик этот, когда он рассказал свою историю, он стал возносить молитвы Господу Гауранге и говорить: «Милость Твоя безгранична, о мой Господь, ибо даже такого падшего человека, как я, даже такого падшего крокодила, как я, Ты можешь освободить». Говорится, что здесь, в этом месте, все находят освобождение. И Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите, он говорит, что милость Господа Гауранги безгранична. И по его милости даже дитя может что делать? Плакать от любви Кришны. Даже дитя может плакать от любви Кришны, правильно? Да. Даже дитя может постичь истину. Потому что дети обычно какие? Да. Глупые. Да. Дети обычно не соображают ничего. Но Господь Чайтанья Махапрабху настолько милостив, что даже ребенок может обрести истину, потому что истина в чем заключается? В вере. Подлинная истина заключается в том, что у нас есть вера в то, что Господь может спасти нас, в то, что милость Господа безгранична, она не знает никаких пределов, и в то, что в этом, собственно, заключается наша вера, то, что милость приходит сама, без границ, без всего. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что даже ребенок может постичь истину. И даже ребенок может что еще сделать? Противоположное постижению истины. Даже ребенок, говорит он, может убить крокодила. Почему убийство крокодила противоположно постижению истины? Потому что крокодил – это кто? Да, это сомнение, которое есть в нашем уме. Наш материальный разум, запрограммированный на то, чтобы сомневаться, как крокодил завтракает нашей верой. Он может сожрать нашу веру. И поэтому здесь Господь Чайтанья проявил эту лилу, лилу убийства крокодила, крокодила наших сомнений, крокодила сомнений, которые сжигают или сжирают нас и заставляют нас снова и снова возвращаться под власть собственного разума. В этом, собственно, суть. Даже ребенок может обрести веру, если у него есть милость Господа Чайтанья, и даже ребенок может уничтожить все свои сомнения и таким образом быть абсолютно свободным, таким образом обрести освобождение. И милость Господа Гауранги приходит, когда человек обретает эту веру, и когда он просто чисто, свободно поднимает руки вверх и начинает громко кричать: «Гауранга!